Глава 9. «Болеет кто?» — спросил водитель, когда они уже подъезжали к больнице. Николай кивнул, не вдаваясь в объяснение. Больница казалась спящей. Никаких милицейских машин, суетящихся людей. Он почувствовал робкую надежду. Двойник мог еще здесь не появляться. Расплатившись из скудного запаса российских купюр, он пока не менял доллары на рубли, Шевченко вылез из потрепанной «Тойоты». Помог сестре, выбирающейся из широкой двери, так неуклюже, как способны лишь люди, для которых такси — недоступная роскошь. «Коренька, почему ты так спешишь?» В голосе Тани был страх. «Понятно. У нее все мысли сейчас были о Сашке». «Не знаю. Правда не знаю. Идем». Они не сразу нашли двери приемного покоя, спрятавшиеся за углом здания. Шевченко долго жал кнопку, слыша, как внутри здания отзывается звонок. Наконец послышались шаги. Шевченко слегка посторонился, так, чтобы в глазок был виден не только он, но и сестра. «Что вам надо?» Настороженно поинтересовались из-за двери. Николай не удивился. Врачи видели, что скорая помощь не подъезжала, а визиты ищущих дозу наркоманов случались обычно под утро. «Девушка, у меня здесь сын лежит!» Неожиданно плаксиво, моляще сказала сестра. «Саша Шевченко, он очень тяжелый. Брат из Киева приехал. Позвольте, мы пройдем, пожалуйста». Последовала короткая пауза. Когда через минуту дверь все же открылась, за ней оказались уже не только медсестра, но и врач. Плотный, крепкий мужчина. Он внимательно посмотрел на Шевченко и переключился на Таню. «Когда поступил ваш сын?» «В понедельник вечером. Он в первой хирургии». «Вы за 3 дня не выучили, когда часы посещений? 8 утра еще нет». «Слушай!» — Шевченко шагнул в проем, оттесняя врача. «Парень очень плох. Позвольте мне хоть взглянуть на него». «Вы же военный человек», — невозмутимо отозвался врач. «Должны понимать, что такое дисциплина и порядок. Или это только для рядового состава?» «Вас как звать?» «Рудольф. Или вам нужна фамилия? Знать, на кого жаловаться?» «Нет, Рудольф. Я вас прошу. Уже не очень рано, дежурного врача мы не разбудим. Разрешите нам пройти?» Врач молчал. «Я понимаю, что вам не положено нас пропускать, но я прошу, отнеситесь по-человечески. Я не спал всю ночь. Сейчас я должен был стоять на полигоне и делать свою карьеру. Вместо этого я стою здесь и прошу вас». «Это ваш племянник?» — спросил Рудольф. «Да, единственный. Проходите». Врач посторонился. Они вошли, и порог словно мгновенно перенес их из мира в мир. Стойкий больничный запах, невыносимо давящий, запах лекарств и боли. «Если хотите, я оставлю вам документы», — предложил Шевченко. «Не надо. Разденьтесь здесь». Шевченко помог раздеться Тане, повесил свое пальто. Врач задумчиво смотрел на него. «Полковник?» «Да. Украинская армия. Я вижу, форма не наша. Лида, проводи их в отделение». «Спасибо», — коротко сказал Шевченко. «Не за что. Но если в следующий раз вы явитесь еще раньше, я вас не пущу». «Понимаю. Спасибо вам, доктор». Вслед за медсестрой они поднялись на 2-й этаж. Та что-то тихо выговаривала Татьяне. Шевченко слышал, как сестра робко оправдывается, но в разговор не вступал. Ему было слегка не по себе. Он соврал. Воспользовался больным Сашкой как пропуском, беспокоясь не только и не столько о нем. Фактически он беспокоился о самом себе. Дверь в отделение была открыта. Лида, цокая каблучками, подошла к ординаторской, осторожно постучала. Ей открыли сразу, словно ждали за дверью. Шевченко замер, глядя на девушку в белом халате. «Это и есть та копия, которую хотел убить его двойник. Симпатичная, молодая, с мягким лицом. Про таких еще говорят со светлым лицом. Анна Павловна, простите, пожалуйста, но вот...» Медсестра кивнула на них. «Ломились так, что пришлось впустить. Это родственники больного Шевченко». Анна и Николай смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. «Она видела меня, его». «Не надо волноваться», — тихо сказала Анна. «С вашим племянником все в порядке. Состояние значительно улучшилось». За спиной Шевченко облегченно всхлипнула Таня. «Откуда вы знаете, что он мой племянник?» — спросил Николай. «Догадалась. Лида, спасибо. Иди». Медсестра, неодобрительно посмотрев на нее, пошла обратно. Похоже, она надеялась, что несвоевременных посетителей остановят на второй линии обороны. «Вы хотите посмотреть на Александра? Он, вероятно, еще спит». «Мы тихонько», — жалобно сказала Татьяна. «Анна Павловна, пожалуйста». «Пойдемте». Шевченко, как зачарованный, последовал за ними. Сашку он узнал не сразу. Как ни странно, племянник не производил впечатления молодого оболтуса, которое уже намертво отложилось в сознании. Может быть, из-за короткой аккуратной стрижки и спокойного взгляда он не спал. Его собственный сын выглядел куда более подходящим кандидатом для рокерских гонок по ночному городу, завершившихся крутым поворотом и взорвавшимся бензобаком. «Привет, мам!» — сказал Сашка и кивнул Николаю. Словно они уже виделись. «Сашенька, дядя приехал!» — садясь на краешек постели, сказала Таня. «Я знаю». С легким недоумением Александр посмотрел на мать, потом на Шевченко. Николай перевел взгляд на Анну. «Где он?» «Кто?» «Не надо придуриваться. Вы знаете, о ком я». Здесь больше не было ни единого человека. Врач победоносно улыбнулась ему. «Что вы хотите?» «А что он, собственно, хочет?» «Он сам отказался идти в больницу с двойником. Он сделал свой выбор. Долой мистику и сомнения. Жизнь такова, какова она есть. И более никакова». Шевченко прошел по палате. Посмотрел в окно, словно что-то внутри подталкивало его. В глубине больничного двора он увидел маленькое одноэтажное здание, увенчанное кирпичной трубой метров 5 в высоту. Из трубы шел густой дым. «Что у вас там?» Врач даже не подошла к окну. «Морг?» «С крематорием?» Татьяна испуганно посмотрела на него. «После ампутации», — сухо сказала Анна. «Остается биологический материал, подлежащий уничтожению». Шевченко стала подташнивать. Он повернулся к врачу, и та увидела в его глазах что-то такое, что заставило ее отступить. «Я бы не советовал вам продолжать эти разговоры», — быстро сказала Анна. «Состояние вашего племянника утром резко улучшилось, но это не стойкое улучшение, и не стоит его разрушать». Николай подошел к ней вплотную. Прошептал одними губами. «Вы убили его. У него был выбор, как и у тебя сейчас. Кто вы?» «Мария. Кто вы?» «Мир, свет, любовь. Это ложь. Не тебе решать, что ложь, а что правда. Без него ты ничто. Но отныне ты свободен и можешь сделать выбор. Стань на нашу сторону, помогай нам, и ты войдешь в мир, который будет завтра. Ты не нужен этому миру, но ты поможешь ему прийти, заслужишь прощение и покой». «Коля!» — выкрикнула Татьяна. Шевченко вздрогнул, отворачиваясь от Марии. Сестра и племянник смотрели на него, непонимающе и со страхом. «Мир, свет, любовь». «Сашка, я должен уехать на пару дней», — сказал он, касаясь его руки. — «Держись, мужик!» — «Дядька, ты сам-то здоров?» Сашка задумчиво смотрел на Шевченко. — «Уже нет», — спокойно ответил он. Достал из кармана бумажник, молча отсчитал 5 зеленых сотенных. — «Таня, держи. Вам пригодится». — «Ты... Мне надо ненадолго уехать». Он не стал говорить ни «прощай», ни «до свидания», ибо не мог сделать выбор между словами. «Я вас убедила?» — спросила та, что выбрала имя Мария. «Вы напомнили мне, что существует выбор». «Прототипы не ведут собственных игр. Они способны лишь помогать пришедшим». «Я понимаю». Шевченко отступил в коридор, провожаемый растерянным, непонимающим взглядом сестры, легким взмахом руки Сашки и укоризненной печали в глазах Марии. Уже в коридоре он посмотрел на дверь ординаторской и увидел еще одну женщину в белом халате, словно отражение Марии. Только в ее взгляде было слишком много тоски. «Ты сглупила, девочка», — прошептал он. Анна, настоящая Анна, словно окаменела, подобралась. «Это сделала я!» Шевченко удержался. «Довольно легко. Сейчас он понимал, почему его двойник погиб. В нем было больше любви, чем в вас обеих. Он не мог убить женщину!» «Значит, не сможешь и ты». «Я найду того, кто сможет». Он побежал по лестнице. Грузный, стареющий мужчина в чужой военной форме. Попадавшиеся навстречу люди, персонал шел на работу, прижимались к стенам. И все же в одном Мария была права. Шевченко помнил имена. И теперь у него был выбор.